Послушайте, мое небесное испытание уже вот-вот начнется. Последние дни у меня не было и секунды покоя, а под конец я даже использовал искусство кровавого побега. У меня сейчас осталось хорошо, если 1/5 энергии. Пришлось также использовать множество защитных сокровищ. По сути, у меня остался лишь мой летающий меч. Сюмаист нервно дернул плечом. Встречать гнев небес в таком состоянии означало практически гарантированную смерть. Гррррр. Сверху неожиданно раздались первые раскаты грома. Небеса стремительно меняли цвет, наливаясь угрожающим алым свечением. А вот и мое испытание подоспело. По сути, говорить что-либо уже не имело смысла. Волнуетесь? А я-то как волнуюсь. Только чем, во имя бездны, беспокойство мне может помочь? Если б я только знал, где нахожусь, но... Я исследовал все вокруг в радиусе миллиона ли своим дьявольским чувством, но не увидел ни одного знакомого островка. Лян Чун постепенно поддавался панике. Что и говорить, его родители и вовсе сходили с ума от тревоги. Но что они могли сделать? Все говорило о том, что их сын настолько далеко умчался, спасая свою жизнь, что даже их дьявольское чувство было не бессильно. Хуже того, бесполезно было искать его и по картам, поскольку вокруг Лян Чуна не наблюдалось никаких ориентиров, способных пролить свет на его местоположение. «Кто гнался за тобой, Чуньер? Я разыщу его, даже если это будет стоить мне жизни». Мать сюмаиста, падшая дьяволица 12 го испытания, готова была рвать и метать. «Отомстите за меня. Я думаю, мерзавец, который гнал меня больше 2 суток, как минимум падший дьявол 10 го испытания, не говорите ничего». Шансов на прохождение этого испытания практически не осталось, судя по голосу Лян Чуна. Отчаяние почти завладело его душой. Падший дьявол минимум 10 го испытания, Чуньер, можешь быть спокоен, я истреблю всех до единого падших дьяволов 10, 11 и даже 12 го испытаний, у которых есть на меня зуб. Я достигла апогея пути Асуры с помощью убийств, но уже давно не давала себе волю. В голосе дьяволицы послышались безумные нотки. Чуньер, почтенный дядюшка, это ты? Волна восторга затопила сердце Лян Чуна. Возможно, надежда еще оставалась. Чуньер, все без толку. В этом небесном испытании ты можешь рассчитывать только на себя. Даже если кто-нибудь попытался бы тебя защитить, то гнев небес увеличился бы не вдвое, а многократно. Что бы ни случилось, ты должен выстоять. С учетом твоего состояния, только пилюля испытания, изготовленная хозяином острова Линьюнь, могла бы позволить тебе быстро восстановиться. Без способа исцелить тебя и восстановить запасы энергии все было бы бессмысленно, даже если бы мы тебя нашли. Пилюля испытания, почтенный дядюшка, ты не мог бы позаимствовать 1 для меня? Если ты их попросишь, то это же не должно быть проблемой, торопливо ответил Лян Чун. Умирать ему совершенно не хотелось. К этому моменту облако испытания уже полностью оформилось. Первый удар молнии был почти готов сорваться вниз. Пилюли испытания – это сокровища, обладающие колоссальной ценностью. Что угодно другое я бы добыл с легкостью, но эти пилюли сложно сказать, согласится ли хозяин Линьюня поделиться хотя бы 1. Кроме того, и найти тебя я пока не могу. Пилюля испытания и его местоположение. Необходимо было каким-то образом заполучить и то. Без пилюли искать его бессмысленно. Если приложить нечеловеческие усилия, то призрачная возможность раздобыть бесценную пилюлю существовала. Но как найти еще и Лян Чуна? Более того, его испытание уже практически началось. Оставшегося времени было мало даже для выполнения 1 из 2 обязательных пунктов. «Почтенный дядюшка, отец, мама, отомстите за меня», напоследок проговорил Лян Чун, после чего отложил свой передатчик в сторону и поднял голову. «Чуньер», в глазах родителей молодого сюмаиста стояли слезы, а от их жажды крови даже пространство вокруг задрожало. На лице почтенного дядюшки Лян Чуна также застыла ледяная маска. На что мог надеяться сюмаист, вынужденный встречать небесное испытание с 1/5 своих сил? Фух, 5-я молния миновала, но я почти на нуле, а оставшиеся 3 молнии будут еще могущественнее, чем предыдущие. Лян Чуну приходилось прикладывать некоторые усилия даже для того, чтобы просто стоять на поверхности воды. Надежды в его глазах уже не оставалось. Используя лишь 20% своей настоящей силы и дьявольское оружие среднего грейда, Лян Чун сумер выдержать целых 5 молний. Но что прикажешь делать с оставшимися? Несколько дней ему бы даже в голову не пришло беспокоиться о небесном испытании. И если бы он был на пике своей формы, это было бы более чем оправдано. Но сейчас, смерть, еще чуть-чуть, и он умрет. В последние мгновения жизни перед мысленным взором Лянь Чуна начали разворачиваться картины славных сражений с участием самого Сюмаиста и его родителей. Пусть они и не давали ему спуску, но ничто не могло изменить того факта, что их имена были известны на весь мир Сючжинь. Все эти годы Лянь Чун мог свободно исследовать хаотический астральный океан, и никто не смел косо на него взглянуть, узнав, кто он такой. «Когда я умру, все это исчезнет», — Лянь Чун выдавил кривую улыбку. Только сейчас, на пороге смерти, он вдруг понял, как счастлив и беззаботен он был все это время. «Брат, как я вижу, ты почти выдохся, а испытание еще и не думает успокаиваться. У меня тут есть одна пилюля. Держи, она поможет тебе восстановить силы». Негромкий голос, гармонично вплетающийся в звуки природы, донесся вдруг до слуха Лянь Чуна. Молодой человек поднял голову и изумленно уставился на возникшую неподалеку фигуру в черном одеянии. Это был Цинь Юй. «У тебя есть пилюля испытания?» Насколько было известно Лянь Чуну, лишь эта чудодейственная пилюля позволила бы ему в столь краткие сроки восстановить энергию. «Пилюля испытания? Нет, но у меня есть пилюля из вечной сущности. Она тоже способна восполнять энергию», — с улыбкой ответил Цинь Юй. В тот же миг пилюля, окутанная зеленым сиянием, просвистела в воздухе, направляясь к Сюмаисту. «Пилюля из вечной сущности? Никогда о такой не слышал», — Лянь Чун хотел было покачать головой, но тут же бессильно выругался. «Бездна, я все равно сейчас умру, так что нужно хвататься за любую соломинку». Заметив, что шестой удар молнии вот-вот обрушится вниз, Лянь Чун без колебаний проглотил пилюлю. Он не боялся быть отравленным по одной простой причине. Если бы кто-то желал его смерти, то ему нужно было лишь подождать несколько секунд. Но стоило Сюмаисту проглотить пилюлю из вечной сущности, как в его душе вспыхнула надежда. Он почувствовал, как его юани намывают потоки чистой энергии, легко впитываясь прямо в него. Зеленая волна окатила Лянь Чуна изнутри, проникнув в каждую клеточку. Запас энергии в юани начал пополняться с невероятной быстротой. Словно ливень, обрушившийся на сухую, иссохшую почву, пилюля вдохнула новую жизнь в истощенный юанин. И в считанные мгновения Сюмаист был полностью исцелен и до краев заполнен энергией. «Это правда. Я спасен», — Лянь Чун пришел в экстаз. Столь внезапное спасение, когда он уже полностью утратил всякую надежду. Даже жестокого Сюмаиста это проняло. Молодой человек возбужденно поднял глаза на Цинь Юя и с небывалой торжественностью проговорил. «Брат, я Лянь Чун, сын второго и третьего мастеров дьявольского острова Пен, крупнейшего в хаотическом астральном океане. Я непременно отплачу тебе сполна за спасение моей жизни». Цинь Юй слегка опешил. Кто бы мог подумать, что он вот так, походя, спасет какую-то важную шишку с крупнейшего острова хаотического астрального океана. Какая еще пилюля из вечной сущности? Это была самая обычная священная пилюля, в которую он влил немного элементальной жизненной энергии. Теперь, когда Лянь Чун был полон сил, он бесстрашно поднял голову, с вызовом глядя на облако испытания. Последующие удары молнии его совершенно не беспокоили. Дьявольский остров Пен, самый крупный в хаотическом астральном океане, Цинь Юй хмыкнул про себя, наблюдая за тем, как его новый знакомый проходит испытание. Том 10, глава 34. Курс на дьявольский остров Пен. Небо было укрыто черными тучами, на фоне которого клубилось пурпурное облако испытания. От него исходило такое чудовищное давление, что кто угодно ощутил бы трепет. Это было давление самих небес. В какой-то момент облако испытания окуталось сеткой змеящихся электрических разрядов, а затем, бум, восьмая молния сорвалась, наконец, вниз. Этот удар молнии по силе превосходит даже те чудовищные молнии, которые я наблюдал на дороге смерти. Скорее всего, я не смог бы выдержать восьмую молнию, даже в своем нынешнем состоянии. Цинь Юй внимательно наблюдал за тем, как проходит испытание Лянь Чуна. Восьмое испытание падшего дьявола явно превосходило по мощи 9 из 9 испытаний небес. Тем не менее Лянь Чун лишь дерзко вскинул свой меч, собираясь принять убийственную молнию только с его помощью. Выглядело так, словно он совершенно расслаблен. Впрочем, падших дьяволов, практикующих путь Асуры, можно было назвать какими угодно, но только необычными экспертами. Кроме того, у него еще и бессмертное оружие среднего грейда имелось. Наблюдая за Лянь Чуном, Цинь Юй молча размышлял про себя. Дьявольский остров Пен – крупнейший остров в хаотическом астральном океане. Вроде бы, у меня практически нет информации по океану, так что можно будет расспросить этого Лянь Чуна. В следующий миг что-то отвлекло его от дум. «Черныш, ты вернулся?» Повернув голову, Цинь Юй обнаружил стремительно приближающуюся к нему черную тень. Это был никто иной, как чернильный Цилинь, возвращавшийся с охоты. «Хозяин, ох, это падший дьявол, и очень сильный. По меньшей мере, не ниже 6 го испытания. Хозяин, это действительно могучий эксперт». Цилинь во все глаза разглядывал Лянь Чуна, проходящего небесное испытание. «Хозяин, нам лучше убраться отсюда по добру по здорову. Если у этого сеньора возникнет хоть тень недовольства после испытания, то это может быть опасно». Глядя на засуетившегося зверя, Цинь Юй усмехнулся. «Для беспокойства нет причин, черныш. Вы не знаете, о чем говорите, хозяин», — торопливо заговорил чернильный Цилинь. «Падшие дьяволы не знают пощады. И потом, вы разве не чувствуете, насколько свирепая от него исходит аура? На континенте Тэнлун практически не встречалось экспертов, способных практиковать дьявольский путь Асуры. Но именно эту технику практиковал Лянь Чун, так что его аура и в самом деле ужасала». Чернильный Цилинь, будучи божественным зверем с очень чутким восприятием, интуитивно чувствовал исходящие от падшего дьявола эманации жестокости и зла. «Не волнуйся, черныш, я спас ему жизнь. Он не только ничего нам не сделает, но даже, возможно, захочет отблагодарить». Юноша с улыбкой качнул головой. «Ах да, точно, хотел тебя кое о чем спросить. Крупнейший остров в хаотическом астральном океане называется же Дьявольский остров Пен, не так ли?» Чернильный Цилинь перебрался в океан намного раньше Цинь Юя, поэтому успел неплохо здесь освоиться. «Хозяин, почему вы интересуетесь Дьявольским островом Пен?» Черныш даже отпрянул. «Неужели вы кого-то оттуда оскорбили?» «Нет, расслабься. Просто расскажи мне все, что ты знаешь об этом острове и других фракциях хаотического астрального океана. Во всех подробностях», — хмыкнув, приказал Цинь Юй. Осознав, что его опасения не оправдались, чернильный Цилинь с облегчением перевел дух. Уже куда более спокойным голосом он объяснил. «Хозяин, в хаотическом астральном океане живет огромное количество падших, да и фракции не счесть. Самыми могущественными силами считаются 3 главных острова. Дьявольский остров Пен, остров Линьюнь и остров Хэйфэн. На них проживает множество могучих экспертов, а сильнейшим их главных островов является именно Дьявольский остров. 3 главных острова, понятно?» Цинь Юй сделал себе пометку в памяти. «Несмотря на то, что в хаотическом астральном океане пруд-пруди самых разнообразных фракций, они попросту не на том уровне, чтобы тягаться с 3 главными островами. На одном лишь острове Пен живет 3000 падших, и слабейшие из них – 6 го испытания. Даже божественным зверям необходимо пройти 4 испытания, чтобы вступить в их ряды». В глазах чернильного Цилиня мелькнула тень надежды. Цинь Юй удивленно вскинул брови. 3000 падших, и слабейшие, 6 го испытания. Юноша был несколько озадачен. Как такое возможно? Как на островах может проживать такое огромное количество могущественных экспертов? Почему вы думаете, что это невозможно, хозяин? Сюченисты на одном только Тэнлуне исчисляются сотнями миллионов. Многие эксперты, потерявшие физические оболочки, становятся падшими, поэтому удивляться их количеству не приходится. Скорее уж, было удивительно, если бы их было мало. Кроме того, это только если брать в расчет Тэнлун. Но ведь океан вокруг материка населяют падшие демоны, а острова и архипелаги – падшие демоны летающих видов и немалое количество школ Сючжинь. В общем и целом океан населяет даже больше сючжинистов, чем сам Тэнлун. Цинь Юй уставился на своего священного зверя, обдумывая его слова. Изначально он рассматривал Тэнлун как средоточие и основное место обитания сючжинистов, однако, судя по всему, он несколько заблуждался. Океан вокруг материка нельзя было сбрасывать со счетов. По некоторым размышлениям юноша пришел к выводу, что все так и должно быть. Вспомнить хотя бы тот факт, что сюяисты по силе были примерно равны сюсинистам и сюмаистам вместе взятым. А ведь как Тэнлун, так и многие острова в океане были заселены исключительно последними. Количество школ Сюма и Сюсянь на континенте и островах поражало воображение. Сколько всего сючжинистов в них входило. Соответственно, было лишь логичным предположить, что на дне океана проживало столько же сюяистов, сколько экспертов Сюма и Сюсянь на материке и раскиданных по океану островах. «Хозяин, к когда эксперты падшие, обитающие на Тынлуне или в спокойных водах, добираются до 4-го испытания, многие из них отправляются в хаотический астральный океан. Таких примерно 4/5 всех падших. А падшие после 10-го испытания и выше и вовсе перебираются сюда практически поголовно. Так что ничего особенно странного в количестве экспертов на дьявольском острове Пен нет. Только теперь Цинь Юй осознал масштабы этой чудовищной силы. Кстати, хозяин, иногда среди самых могущественных экспертов возникают такие, которых с полным правом можно назвать непобедимыми. Так вот, второй мастер дьявольского острова Пен, это падший дьявол 12-го испытания, печально известный своими массовыми убийствами падших даже среди жителей всего хаотического астрального океана. Этот эксперт почти достиг статуса непобедимого. Цинь Юй округлил глаза, кое-что припомнив. Второй мастер дьявольского острова, по идее, был либо отцом, либо матерью Лянь Чуна. А кто первый мастер острова Пен? Тут же полюбопытствовал юноша. Глаза чернильного целиня мечтательно затуманились. Первый мастер дьявольского острова – божественный зверь, особый зверь, лучший из лучших. Он воистину абсолютно непобедим. Никто в хаотическом астральном океане не способен сражаться с ним на равных. Складывалось ощущение, что все определения, кроме непобедимой, выветрились у черныша из головы. Впрочем, зато Цинь Юй смог примерно представить, насколько же силен этот удивительный эксперт. Если я позволю трем главным островам астрального океана узнать о санктуарии Нияна, то, внезапно пришла ему в голову мысль. Однако он тут же ее забраковал, покачав головой. Санктуарий хранил в себе тайны мистического бессмертного 8-го ранга. Если информация об нем просочится наружу, то это всколыхнет весь хаотический астральный океан. А в конечном итоге в борьбу за наследие великого вступит не только континент Тынлун, но и представители многих других регионов. Диаграммы раскола небес, с некоторым неудовольствием подумал юноша. Перед тем, как покинуть империю Цинь, он оставил свою диаграмму своему среднему брату Цинь Чжину. У Цинь Юя имелось кольцо владыки черного пламени, так что картина Гахуа для него представляла не слишком большую ценность. В конце концов, кольцо содержало полную карту и позволяло взять с собой 8 человек. Когда Цинь Юй в прошлом уединялся в горной усадьбе Лэй, он отдавал диаграмму раскола небес Лиер, чтобы она могла откупиться ею от врагов в случае опасности. Теперь же он передал ее брату. Цинь Чжэн, как действующий император, не мог позволить себе покинуть страну и укрыться в звездной башне, как отец и старший брат. Если кто-то решит схватить Цинь Чжэна, чтобы использовать его против Цинь Юя, то проще всего будет просто откупиться диаграммой раскола небес, одновременно избавляясь от опасного артефакта. Юноша был уверен, что враг не станет перегибать палку, помня о таинственном эксперте, покровителе звездной башни, дядюшке Лане. Пусть его уже нет в этом мире, падшим бессмертным и дьяволом об этом знать неоткуда. Боюсь представить, сколько экспертов расстанется с жизнью из-за этих диаграмм, вздохнул Цинь Юй про себя. В этот самый миг, звук мощного взрыва донесся от того места, где парил Лянь Чун. Пространство в пределах нескольких десятков ли от падшего внезапно начало искажаться и пошло рябью, похожей на круги на воде. Даже поверхность океана вдруг просела на несколько десятков метров, будто придавленная гигантской невидимой дланью. Ахаха, я наконец закончил. Хе-хе, из центра возмущений послышался громкий ликующий смех. В следующую секунду яркая комета метнулась прямо к тому месту, где находился Цинь Юй. Лицо Лянь Чуна словно светилось изнутри, а его глаза сверкали и того пуще. Смерть. Он был настолько близок к ней, что даже смирился с ее неизбежностью. Но в последний миг откуда ни возьмись появился Цинь Юй и дал ему бесценную пилюлю из вечной сущности. «Брат, меня зовут Лянь Чун. Даже не представляю, как благодарить тебя за то, что ты так благородно и не требуя ничего взамен помог мне в самую трудную минуту, да еще и расстался со столь драгоценной пилюлей. Ох, прошу простить, я же даже до сих пор не знаю имени своего спасителя». Падший дьявол держался совершенно естественно и непринужденно. Цинь Юй кивнул в ответ. «Брат Лянь, меня зовут Цинь Юй. Это мой скакунный священный зверь, чернильный целинь». «Священный зверь?» – пораженно переспросил Лянь Чун. «Брат Цинь Юй, ты продолжаешь меня удивлять. Приручить божественного зверя я уж не говорю про ту пилюлю из вечной сущности, что ты мне дал. По эффективности она определенно не уступает пилюле испытания. Даже мастер острова Линьюнь оценил бы ее по достоинству, а ты просто взял и отдал ее мне. Я теперь спать не смогу, пока не придумаю, как тебе отплатить?» Подумав немного, он покачал головой и нахмурился. «Мало того, что пилюля из вечной сущности бесценна, так без нее я еще и однозначно погиб бы. Моя жизнь для меня даже ценнее, что естественно. Ох, вот это задачка!» Цинь Юй усмехнулся, глядя на него. «Брат Лянь Чун, не стоит так переживать об этом. Когда юноша прибыл сюда и увидел печальную ситуацию падшего, он, недолго думая, бросил ему пилюлю. На самом деле, эта пилюля из вечной сущности была самой обычной священной пилюлей, заряженной его элементальной жизненной энергией. Для Цинь Юя она не значила практически ничего. В конце концов, запасы его элементальной жизненной силы, судя по всему, были бесконечны. «Да как я могу?» Лицо Лянь Чуна затвердело. «Когда меня гнали по океану, в бездну их, мне пришлось использовать все сокровища, которые я собирал в течение 10 тысяч лет, до единого. В конце концов я даже вынужден был прибегнуть к искусству кровавого побега. Все, с чем я остался в итоге, это мой летающий меч и 1/5 запаса моей внутренней энергии». Его лицо исказилось от ярости и негодования. Но хуже всего было то, что как раз в этот момент пришла пора моего испытания падшего. «Черт, небеса явно задумали меня убить, да так, чтоб наверняка». Я связался со своими родителями и почтенным дядюшкой, однако все было без толку. На многие тысячи ли вокруг не было ни одного острова, по которому можно было бы определить мое местоположение. Да даже если бы они и сумели каким-то образом меня отыскать, никто не может помочь другому пройти небесное испытание. Цинь Юй понятливо кивнул. «Если во время прохождения испытания кто-то попытается помочь, то это приведет лишь к тому, что молнии станут гораздо мощнее и будут атаковать уже обоих. Избежать небесного испытания не дано никому, так что без пилюли испытания искать меня было просто бессмысленно. Я был на грани отчаяния, нет, даже за гранью. Я столько лет свободно странствовал по хаотическому астральному океану. Используя свой дьявольский летающий меч и различные сокровища, я мог убить даже падших 9 го испытания. И даже те, кто был сильнее меня, трижды подумали бы, прежде чем переходить мне дорогу. Кто бы мог подумать, что я окажусь в такой ситуации?» На лицо Лянь Чуна легла тень опустошения и усталости. «Только теперь я осознал, что все эти эксперты 10 го и 11 го испытаний просто водили меня за нос, дружелюбные на поверхности, но внутри». В его памяти всплыл эксперт, устроивший на него охоту. Подумать только, мерзавец скрыл ауру и изменил внешность. На его руках вздулись вены. Мне удалось кое-как от него сбежать, но несвоевременное испытание падшего должно было поставить точку на моей судьбе. Родные были не в силах мне помочь. И тогда я подумал, как было бы здорово, если бы меня кто-нибудь спас. Мечты, мечты. После 5-го удара молнии я окончательно исчерпал свои силы, а вместе с энергией меня покинула и надежда. Лянь Чун сделал паузу, после чего с просветлевшим лицом хлопнул Цинь Юя по плечу. «Но именно в этот миг появился ты, брат Цинь Юй, и спас меня. Я ясно чувствую твой уровень силы. Ты точно не мог знать, кто я и насколько силен. Но ты без колебаний меня спас, расставшись с бесценной пилюлей из вечной сущности. Брат Цинь Юй, я, Лянь Чун, никогда не забуду того, что ты сегодня совершил». Последние слова Лянь Чун произнес медленно и торжественно, словно принося клятву. «Сюмаист воистину прошел по самой грани. Он прикладывал невероятные усилия, чтобы оторваться от врага, но тот раз за разом снова его находил. Каким-то чудом, едва не расставшись с жизнью, Лянь Чуну удалось все же стряхнуть погоню, только чтобы почувствовать сгущающиеся над головой тучи, возвещающие о приближении испытания небес. Что бы он ни делал, небеса словно не хотели отпускать его живым из этой передряги. Появление Цинь Юя в самый критический момент сложно было назвать чем-то иным, кроме как чудом. А если еще учесть безумную редкость пилюль, подобных пилюле испытания, Цинь Юю, уловившему течение мысли падшего дьявола, оставалось лишь криво улыбнуться. «Брат Цинь Юй, ты не в курсе, где мы сейчас? Я до сих пор не знаю, что это за место», — спросил Лянь Чун. Юноша вместо ответа перевел взгляд на чернильного целиня. Хоть Цинь Юй и знал примерно, где находится, но вот о географических названиях не имел ни малейшего представления. «Хозяин, мы сейчас в 3 миллионах к северу от острова Байлань. Если говорить об ориентирах, Черныш знал эту область намного лучше. Остров Байлань, святые небеса, вот это меня занесло», — изумленно воскликнул Лянь Чун. Во время своего панического бегства он совершенно не обращал внимания на направление, а затем еще и применил искусство кровавого побега, которое и забросило его в такую даль. Судя по всему, этот Лянь Чун и в самом деле был хорош в подобных делах. «Брат Лянь Чун, у тебя есть карта хаотического астрального океана?» – на пробу спросил Цинь Юй. «Карта этого региона бы ему очень даже пригодилась», – Сюмаист кивнул. «Конечно, как же без нее? На моей карте отмечены многие острова на поверхности астрального океана. Используя их в качестве ориентиров, почти всегда можно определить собственное местоположение. У тебя что, нет карты, брат Цинь Юй?» Цинь Юй пожал плечами. Лянь Чун без лишних слов передал ему нефритовую пластинку. «Брат Цинь Юй, держи мою. Там даже есть пояснение ко всем крупным островам. Как только ты поймешь, что за остров перед тобой, ты сразу же узнаешь, как он называется и чем он интересен». Цинь Юй принял пластинку и коснулся ее святым чувством. Внутри оказалась не только карта, но и множество подробных изображений крупных островов и их описаний. Это и в самом деле была удобная вещь. «Брат Цинь Юй, я смотрю, ты не слишком хорошо знаком с хаотическим астральным океаном. Думаю, ты не так давно прибыл сюда». «Да, хе-хе, я так и понял. Давай со мной, отправимся немного повеселиться на дьявольский остров Пен. Ты, как-никак, мой спаситель. Как исконный житель хаотического астрального океана, я должен продемонстрировать тебе наше гостеприимство». Лянь Чуна переполнял энтузиазм. «Хозяин, этот эксперт, житель острова Пен?» — встрепенулся чернильный Цилинь. Цинь Юй беззаботно кивнул. «Ага, как я понял, брат Лянь Чун сын второго и третьего мастеров дьявольского острова. Так вы легендарный дьяволенок Асуры?» Глаза черныша превратились в два блюдца. «Дьяволенок Асуры?» Цинь Юй удивленно посмотрел на сюмаиста. «Довольно необычное прозвище, надо сказать». Лянь Чун подмигнул, погладил подбородок и скромно пояснил. «Ваш недостойный слуга действительно тот самый легендарный и несравненный дьяволенок Асуры, слава о котором гремит на весь хаотический астральный океан. Брат Цинь Юй, как тебе мое прозвище? Классное, да». Цинь Юй потерял дар речи. Его новый приятель явно был весьма неординарной личностью. Это уж точно. Том 10, глава 35. Возвращение преподобного Минлина. Лянь Чун с расслабленным видом раз за разом телепортировался через мутную толщу бескрайнего океана вместе с Цинь Юем и его священным зверем. Он был падшим дьяволом 8 го испытания, поэтому переносить еще двух пассажиров было для него несложно. «Отец, мам, все в порядке». Он связался с родителями, чтобы их успокоить. «Я теперь точно знаю, где я. Кроме того, я стал значительно сильнее. Очень немногие в хаотическом астральном океане могли бы достаточно быстро убить падшего 8 го испытания, владеющего дьявольским оружием среднего грейда. Если мне будет грозить опасность, я всегда могу дать вам знать». Он потратил какое-то время на убеждение, поскольку первым их побуждением было телепортироваться прямо к нему. Их можно было понять, ведь еще несколько секунд назад, до того, как он дал о себе знать, второй и третий мастера дьявольского острова Пен искренне полагали, что их сын погиб. К счастью, родителей не было предела, так что они хотели тут же отправиться за ним и сопроводить домой. Лянь Чуну пришлось изрядно потрудиться, чтобы их успокоить. В самом деле, в настоящий момент ему ничего не угрожало. Даже если он столкнется с какой-то опасностью, то сможет тут же дать знать родителям, поскольку собственное местонахождение больше не было для него тайной. Лянь Чун, Цинь Юй и Чернильный Цилинь использовали телепортацию, чтобы перемещаться по пустым и малонаселенным областям, а когда добирались до каких-либо интересных мест, то переключались на полет, и Лянь Чун подробно описывал локацию своим спутникам. «Брат Цинь Юй, этот остров называется Извивающаяся Змея, на нем живет один падший демон 10 го испытания. Этот старый демон весьма необычен, но и ему приходится держаться со мной учтиво при встрече». Лянь Чун указал на ближайший остров. «Брат Лянь Чун, с той стороны в их сторону быстро летел улыбающийся старик в черном одеянии. Естественно, этот падший демон почувствовал приближение Лянь Чуна еще на самой границе своих владений. Улыбка на лице старика выглядела самую малость натянутой. Молодой человек перед ним был отпрыском мастеров дьявольского острова Пен, поэтому он не мог позволить себе его оскорбить. «Ха-ха, старый змей, иди сюда, позволь вас друг другу представить. Это мой брат Цинь Юй, друг, за которого я жизнь готов отдать». «Брат Цинь Юй, это старший брат Хэю». Лянь Чун подошел к своей задаче со всей серьезностью. «Хох, приятно познакомиться, брат Цинь Юй, старик без колебаний поприветствовал Цинь Юя. Он сразу решил, что имеет смысл держаться с этим человеком подружелюбнее, поскольку Лянь Чун впервые на его памяти кого-то так описывал. «Взаимно, старший брат Хаю», — вежливо ответил Цинь Юй. Они немного поболтали, но вскоре Лянь Чун нетерпеливо махнул рукой и объявил: «Старый змей, мы с братом хотим побыстрее добраться до Дьявольского острова, так что нам пора, увидимся». «Конечно, заглядывайте на извивающуюся змею, здесь вас всегда встретят с радостью», — улыбнулся в ответ старик. Распрощавшись, Лянь Чун и Цинь Юй верхом на своем священном звере возобновили путешествие к острову Пен. По пути они посещали самые разные места. Имея такого провожатого, как Лянь Чун, Цинь Юй наконец начал расширять свой круг знакомств с падшими хаотического астрального океана. Все они старались держаться предельно учтиво с Лянь Чуном. Информация о Цинь Юе также начала распространяться по региону. Практически единственным, что было известно жителям океана о Цинь Юе, был тот факт, что Лянь Чун считал его братом и готов был отдать за него жизнь. Но и этого хватило, чтобы поставить Цинь Юя в ряд значимых фигур. Многие падшие 4, 5 и даже 6 го испытаний долгое время живут в хаотическом астральном океане в абсолютной безвестности и готовы совершить невозможное, чтобы о них начали говорить. В какой-то мере известность человека определяет его статус в обществе. «Брат Цинь Юй, ты всерьез считаешь этот остров Синеводья серьезной силой? Ха-ха, послушай, брат, ты пока еще не видел по-настоящему могущественных фракций хаотического астрального океана. По части экспертов Синеводья не входит даже в топ-10 сильнейших островов», — Лянь Чун пренебрежительно фыркнул. «Они только что миновали этот остров Синеводья. Мастер острова уединился для тренировки при закрытых дверях, так что выйти их встретить вышел лично его заместитель». Цинь Юй в полной мере прочувствовал могущество Синеводья. Остров простирался на несколько десятков тысяч ли в ширину и длину, представляя собой, по сути, небольшой материк. Однако в бескрайнем астральном океане такой кусок суши казался лишь островком. Однако Цинь Юя поразило другое. На этом острове проживало более 2000 падших. С учетом того, что у них больше 2000 падших, их нельзя назвать слабыми при всем желании, юноша покачал головой. Лянь Чун усмехнулся и повел рукой вокруг. «Брат Цинь Юй, в хаотическом астральном океане различные фракции повсюду. 2000 падших – это действительно немало, но есть одна проблема. Они принимают к себе любого, включая даже падших 4 го испытания. Подавляющее большинство жителей Синеводья как раз и есть падшие 4 го и 5 го испытаний. Экспертов 6 го испытания и выше у них от силы наберется 300-400 человек», судя по его интонациям, Лянь Чун был крайне невысокого мнения об этой фракции. «Ты знаешь, брат Цинь Юй, на трех главных островах хаотического астрального океана минимальный критерий для вступления – прохождение 6 го испытания. Качество важнее, чем количество, поверь». Цинь Юй вдруг встрепенулся. «Брат Лянь Чун, к слову, я почти ничего не знаю о двух других крупнейших островах. Ты можешь мне о них рассказать?» О дьявольском острове Пен Лянь Чун ему уже все уши прожужжал, поэтому о первом острове у Цинь Юя уже имелось кое-какое представление. Однако о втором и третьем крупнейших островах океана он не знал практически ничего. Второй остров называется Линьюнь. На нем проживает порядка 3000 падших, а заправляют всем 3 мастера. Первый мастер – падший бессмертный 12 го испытания. Второй и третий мастера – падший дьявол и падший демон соответственно, оба 11 го испытания. И да, братец, не вздумай недооценивать эту фракцию, первый мастер этого острова очень необычный падший бессмертный. Лянь Чун ненадолго задумался, потом состроил загадочную физиономию. На самом деле, мастеров всех трех крупнейших островов сложно назвать обычными. К примеру, мои родители – падшие дьяволы, следующие дьявольскому пути асуры, а эта техника для практики считается самой смертоносной среди техник Сюма. Первый мастер Линьюня не знает себе равных в формациях и изготовлении пилюль. Кроме того, он способен устанавливать формацию, которая позволяет объединять силы всем трем первым мастерам главных островов, невзирая на совершенно разные пути практики. Можешь представить себе мощь такой формации? Цинь Юй кивнул. Остров Линьюнь не зря называли одной из крупнейших фракций хаотического астрального океана. У тамошних мастеров должны были быть свои тузы в рукавах. Нередко можно было видеть ситуацию, когда какой-то эксперт, только перешагнувший порог 11 го испытания, по реальным боевым возможностям оставлял далеко позади рядовых падших 12-го испытания. Что касается острова Хайфэн, то он немного слабее. Им заправляют два мастера. Они оба божественные звери, причем очень редкого вида. Называются сковывающие. Несмотря на то, что эти падшие демоны достигли лишь 11-го испытания, они ощутимо сильнее обычных экспертов 12-го испытания. Плюс ко всему, они становятся особенно могущественными, когда объединяют силы. Право называться третьей по силе фракцией Астрального океана они более чем заслуживают, обстоятельно пояснил Лянь Чун. Прим. W. Как поясняет Анлитер, остров Линьюнь буквально переводится как остров, соединенный с облаками, а остров Хайфэн – это остров черного ветра. Да уж, три главных острова воистину впечатляют, похвалил Цинь Юй. Хаймэф, Хаймэф, подумаешь. Линьюнь с Хайфэном лишь сообща могли бы сравниться с моим дьявольским островом Пэн. Мой почтенный дядюшка, абсолютная сила, экспертов, равных ему, нет во всем океане. У него непревзойденная атака, непревзойденная защита и непревзойденная скорость. Он попросту непобедим, Лянь Чун начал нахваливать своего почтенного дядюшку. Цинь Юй мог лишь улыбнуться. Про непобедимого первого мастера острова Пэн он уже слышал 18-кратный раз. Атака, защита, скорость. Почтенный дядюшка Лянь Фэна, судя по его словам, был совершенным созданием. Если сравнивать с другими падшими 12-го испытания, то он словно был на абсолютно другом уровне. Ладно, ладно, брат Лянь Чун, ты уже дюжину раз об этом упоминал. Цинь Юй решил все же прервать оды спутника и сменил тему. Послушай, мы же уже должны быть недалеко от Дьявольского острова, верно? У него была карта, поэтому, разумеется, расстояние до цели юноши было прекрасно известно. Цинь Юй просто хотел тактично увести разговор в сторону. Осталось меньше сотни миллионов ли. Ха-ха, очень скоро уже доберемся. Брат Цинь Юй, ты всю дорогу удивился на всякие мелкие острова. Когда ты увидишь Дьявольский остров Пэн, ты наконец поймешь, почему его называют первым островом хаотического астрального океана, уверенно объявил Лянь Чун. Цинь Юй глянул на него скептически. Похоже, ты от меня что-то скрываешь, да, ха-ха, сам все увидишь, когда доберемся, подпустил туману Лянь Чун. Сидя верхом на Цилине, Цинь Юй без особой спешки последовал за Лянь Чуном. Они могли воспользоваться телепортацией и прибыть на место гораздо быстрее, однако спешить было особо некуда. Поэтому они предпочли обычный полет, наслаждаясь поездкой, разговорами и осмотром достопримечательностей различных островов. Континент Тынлун, в небесах над горой Цинсюй. Его голубые одежды развивались на ветру. Длинные волосы до талии были небрежно перехвачены соломенной плетеной веревочкой, а непослушные пряди танцевали среди туманных прядей облаков. Его глаза были ясными и глубокими, словно колодцы, а вишневым губам и жемчужно-белым зубам позавидовала бы любая красавица. Это был никто иной, как эксперт номер один храма Цинсюй, падший бессмертный 12-го испытания, преподобный Минлян. Тонкие губы придавали ему особый, загадочный шарм. Даже среди падших многие женщины его боготворили, однако он предпочитал оставаться один. Он был силен. Даже если брать весь астральный океан, то преподобный Минлян уверенно вошел бы в десятку лидеров. Восседая на красивом пушистом облаке, преподобный приблизился к границе защитной формации, возведенной вокруг небесного дворца. Преподобные Миншань, Ланьбин и другие члены храма Цинсюй уже давно почтительно дожидались его появления. «Сеньор», преподобный Миншань поклонился. «Собрат-таист Минлян», заулыбалась преподобная Ланьбин при виде эксперта. «Грандмастер», дружно поклонились остальные падшие поколения Шань. Лучезарная улыбка возникла на лице преподобного Минлина. «Хо-хо, преподобная Ланьбин, я не могу выразить всей глубины своей признательности в связи с тем, что вы откликнулись на наш призыв о помощи». Первый он поприветствовал независимую преподобную Ланьбин. Женщина усмехнулась. «Не стоит, собрат таист Мэнлян. Мир бессмертных ясно выразил свою волю, так что было бы странно оставаться в стороне». Минлян степенно кивнул в ответ, после чего проговорил. «Давайте для начала вернемся в Небесный дворец, там все и обсудим». В главном зале Небесного дворца преподобный Минлян занял кресло мастера. Преподобные Миншань и Ланьбин сели по правую и левую руку от него, а остальные эксперты, такие как Шань Цу, расселись в строгом порядке в соответствии со своим положением. Гань Сюю повезло, что ему нашлось место в самом дальнем углу. Итак, я уже в общих чертах уяснил ситуацию. В этих трех диаграммах раскола небес содержатся указания по поводу легендарного санктуария Нияна. Шань Цу, у меня к тебе вопрос. Ты не мог бы в точности передать, что именно сказал эксперт Звездной башни в тот день, особенно когда ты упомянул мое имя? Преподобный Мин Лян пристально взглянул на старика. Шань Цу озадаченно подумал про себя. Неужели грандмастера задело, что враг нелестно о нем отозвался? Да нет, вряд ли. Грандмастер не из таких, да? Выбросив из головы лишние мысли, он задумался и, тщательно подбирая слова, заговорил. Грандмастер, в тот день мощь этого эксперта изрядно нас напугала, поэтому мы решили упомянуть ваше имя, чтобы его предостеречь. В ответ он назвал вас мелкой сошкой. Естественно, я пришел в ярости и сказал, что вы падший бессмертный 12 го испытания, с которым даже мастерам трех главных островов хаотического астрального океана приходится считаться, так что у него нет права вас так называть. Преподобный Мин Лян с серьезным видом кивнул. Продолжай. Постарайся как можно точнее вспомнить его следующие слова. Чувствуя пристальное внимание преподобного, Шань Цу постарался в мельчайших подробностях воспроизвести в памяти ту сцену. У него была воистину великолепная память, так что, отвечая, он сумел изобразить даже интонации дядюшки Ланя. Он сказал, «Не знаю я никакого преподобного Минлина, но я знаю маленького золотого пена с трех главных островов». Это вся фраза. Преподобный Мин Лян нахмурился. «Маленький золотой пен». Зрачки эксперта в глубине его ясных глаз вдруг заблестели. На миг он даже едва заметно вздрогнул и переменился в лице. «Неужели этот маленький пен? Это невозможно. Или все же?» Преподобный Мин Лян что-то неразборчиво бормотал себе под нос, не обращая внимания на странные взгляды преподобных Мин Шэня и Лань Бин. Наконец на его лицо вернулась бесстрастная улыбка, и он проговорил. «Хорошо, с этим разобрались. Как и планировали, диаграмму Гахуа Звездной Башни мы трогать не будем. Нашей целью станет диаграмма Дворца Иньюэ. Младший брат, что слышно от разведчиков?» Преподобный Мин Шань кивнул. «Не беспокойтесь, сеньор, все под контролем. Почти наверняка картину Гахуа хранит при себе миледи Лянь Юэ, а основные эксперты Сюма пока еще так и не вернулись из хаотического астрального океана. Отлично, мы не можем упустить эту уникальную возможность». Преподобный Мин Лян вздохнул и поднялся на ноги. «Уникальная возможность, младший брат, преподобная Лань Бин, давайте отправимся во дворец Иньюэ сегодня же вечером. Мы не должны откладывать эту вылазку. Стоит нам задержаться хотя бы на день, и нас уже будет встречать у Кун Сюэ. А этого мне бы очень хотелось избежать», — пояснил преподобный Мин Лян. За окном уже начинало смеркаться. Предлагая выдвигаться сегодня же вечером, он, по сути, настаивал на том, чтобы отправляться незамедлительно. «У Кун Сюэ, дьявол король У Кун Сюэ». Хор восклицаний послужил ему ответом. Печальная слава об этом У Кун Сюэ произвела мгновенный эффект. «Именно так, мне самому стало об этом известно лишь недавно. У Кун Сюэ действительно возвращается на Тынлун. В прошлом этот эксперт один раз сражался со вторым мастером дьявольского острова Пен, и их поединок окончился ничьей. Думаю, нет нужды объяснять, насколько он опасен. Даже у меня в битве против него шансы лишь 50-50, преподобный Мин Лян очень высоко оценивал боевые таланты противника, и не безосновательно. Примеров подтверждения силы у Кун Сюэ было множество, будь то массовые убийства огромного числа сюджинистов для практики своей техники, громкие подвиги в хаотическом астральном океане или вышеупомянутая битва со вторым мастером острова Пен. Именно поэтому я так спешил добраться сюда побыстрее. По моей оценке, у Кун Сюэ еще потребуется какое-то время, чтобы прибыть на Тынлун. Поэтому мы должны извлечь все возможное из этого периода. Пусть Сюэ Юин из школы Ланьин и преподобный Чи Ян из школы Цзиин также еще не прибыли, у сюмаистов ситуация куда более печальная. Глаза преподобного Минлина вспыхнули, словно два маленьких солнца. Мы молниеносно нанесем удар и завладеем диаграммой раскола небес, тем самым обеспечив собратьям сюсинистам преимущество в предстоящей экспедиции. Он говорил негромко, но каждое его слово буквально источало решимость и веру. Преподобные Лань Бин и Мин Шань переглянулись. Судя по затвердевшим взглядам, они были полностью готовы к вылазке. Вскоре после возвращения преподобного Минлина в небесный дворец на Тынлуне, когда небо постепенно начало темнеть, в сторону дворца Иньюэ, текущего лидера среди школ Сюма, устремились три яркие кометы. Том 10, глава 36. Грабители. Эфирный зал дворца Иньюэ на континенте Тынлун занимал огромную площадь. Помимо гигантского главного зала в центре вокруг раскинулось еще более десятка более скромных залов-сателлитов. Все они были связаны между собой, формируя причудливую и таинственную формацию. После распоряжений дьявола императора ко дворцу Иньюи начали стекаться эксперты крупных школ Сюма всех мастей, но самые могущественные из падших дьяволов пока так и не прибыли из хаотического астрального океана. Как-никак, они обитали слишком далеко от континента, и даже с учетом телепортации времени на путешествие требовалось немало. Покой миледи Лянь Юэ, старший брат Ухэй, хорошо, что ты прибыл, теперь можно не опасаться, что кто-нибудь решит выкрасть нашу диаграмму раскола небес, проговорила миледи Лянь Юэ, обращаясь к мужчине в черных одеждах, сидящим рядом с ней. Его лицо казалось высеченным из камня, тело было перевито рельефными мышцами и источало ауру абсолютной силы. Это был Ухэй, независимый падший дьявол и один из столпов пути Сюма. Можешь совершенно ни о чем не беспокоиться, младшая сестра Лянь Юэ. Никто не сможет покуситься на нашу диаграмму, разве что в безумных снах. Ах да, хотел уточнить. Помнится, ты говорила, что вестник мира дьяволов, голос Ухэя слегка потяжелел. Судя по всему, этот вопрос его действительно интересовал. Все так, кивнула миледи. Старший брат Ухэй, это тайна даже для моих подчиненных. Санктуарий Нияна имеет такое значение, что это сложно вообразить. Наложить на него руки желают не только дьяволы-императоры, но и эксперты того же уровня из мира бессмертных и демонического мира. Поэтому надеяться только лишь на наши силы было бы глупо. Очень скоро вестник мира дьяволов пройдет сквозь пространственный барьер и снизойдет на наш план. Ухэй довольно кивнул. Его глаза засветились в предвкушении. Миледи Лянь Юэ неуверенно проговорила. Старший брат Ухэй, я бы хотела кое о чем спросить, но не уверена, что это приемлемо. Спрашивай, я не против, великодушно разрешил сюмаист. Миледи Лянь Юэ мгновение поколебалась, затем все же озвучила свои сомнения. Старший брат Ухэй, я не могла не заметить, насколько большое значение ты придаешь прибытию вестника дьявольского мира. Для этого есть какие-то особые причины, Ухэй издал смешок. Хе-хе, младшая сестра Лянь Юэ, прямо сейчас я не стану отвечать на твой вопрос, разве что слегка намекну. Позволь спросить, у Кун Сюэ также согласился помочь вам, не так ли? Уверенно предположил он. Да, откуда ты знаешь? Миледи Лянь Юэ невольно вскинула брови. Ухэй только-только прибыл в эфирный зал, так что она еще не успела ему об этом сообщить. Ха-ха, это очевидно, ведь он, как и я, согласился помочь по той же самой причине, с таинственным видом улыбнулся Ухэй. Миледи была заинтригована. Ухэй и Кун Сюэ были независимыми падшими дьяволами. Даже если вестник мира дьяволов отдал приказ, они были не обязаны ему подчиняться. Однако оба предпочли откликнуться на зов. Этот вопрос уже давно не давал ей покоя. А теперь выясняется, что оба эксперта руководствовались одной и той же причиной. Какой? Этот секрет я пока раскрывать не стану, но могу рассказать кое-что интересное в качестве компенсации, с серьезным видом продолжил Ухэй. Другая тайна, миледи Лянь Юэ обратилась вслух. Так вот, младшая сестра Лянь Юэ, я расскажу тебе то, о чем ты, вероятно, даже не подозреваешь. Все техники Сюма на континенте Тынлун в настоящее время имеют лишь самый базовый уровень. По большей части это лишь мусор, не имеющий особой ценности. Истинных техник для практики в мире Сюма имеется лишь три, уверенным тоном заявил Ухэй, после чего замолчал, выдерживая эффектную паузу. Миледи Лянь Юэ пораженно переспросила. «Самый базовый уровень, что ты имеешь в виду, старший брат Ухэй?» Сюмаист бесстрастно улыбнулся. «Ты уже достигла ступени падшей 11-го испытания. Ты и так узнала бы об этом после вознесения на верхний план. Я лишь немного поторопил события. Так вот, в мире дьяволов существуют лишь три по-настоящему могущественные техники для практики. Одна из них – черный путь, вторая – кровавый путь, а третья – путь Асуры. Я практикую первую из этих техник, у Кун Сюэ вторую. Третью, как ты, вероятно, и сама знаешь, практикуют второй и третий мастера дьявольского острова Пен». Миледи оцепенела, потеряв дар речи. Если верить его словам, то все техники, которые практикуют сюмаисты Тынлуна, это лишь куцые огрызки истинных техник Сюма, поделки начального уровня. Это многое объясняет, пробормотал Лянь Юэ. Старший брат Ухэй, теперь понятно, почему ты, у Кун Сюэ и мастера острова Пен настолько сильнее остальных сюмаистов того же уровня силы. Ухая, Укунсюэ и дьяволов Асуры острова Пен без преувеличения можно было назвать главными столпами всего мира Сюма. Многих мучил вопрос, почему другие падшие дьяволы, имея тот же уровень силы, настолько меркнут в сравнении с ними. В чем секрет их удивительной силы? Только теперь миледи Лянь Юэ получила на него ответ. Просто все они использовали для практики единственные три истинные техники Сюма. То, что мы с Укунсюэ согласились присоединиться, также связано с этими техниками. КХМ, пожалуй, на этом мне лучше остановиться, иначе у меня совсем не останется секретов, ха-ха-ха. Ухай громогласно расхохотался. Миледи Лянь Юэ поднялась со своего кресла и учтиво улыбнулась. Я и так не знаю, как тебя отблагодарить за такой подарок, старший брат Ухай. Позволь продемонстрировать тебе мое гостеприимство. Мой личный дворец более чем просторный, оставайся здесь, тебе подготовят западные покои, хорошо? Ухай с усмешкой кивнул. В действительности у миледи не было другого выхода, кроме как разместить его рядом с собой. В конце концов, диаграмма раскола небес также находилась в ее дворце, так что защиту этого места необходимо было укрепить до предела. Последние несколько дней миледи Лянь Юэ места себе не находила, беспокоясь о конкурентах, сюсинистах, драконах, которые могли нагрянуть с целью похитить их сокровища. Только теперь, с прибытием Ухая, она могла немного расслабиться, так как о его силе ходили легенды даже в хаотическом астральном океане. Три фигуры неспешно спускались с небес. Пространство вокруг них плыло и подергивалось, как столб нагретого воздуха. Они явно использовали какую-то технику сокрытия. Преподобная Лань Бин, младший брат, ситуация хуже, чем я думал. Ухай уже успел сюда добраться, едва заметно нахмурив брови. Преподобный Мин Лян обратился к спутникам при помощи бессмертного чувства. Будучи могущественным падшим бессмертным 12 го испытания, ему хватило единственного сканирования, чтобы засечь Ухая. Теперь необходимо было скорректировать план, с учетом новой переменной. Преподобные Лань Бин и Мин Шань переменились в лице от таких новостей. Ухай был лишь падшим дьяволом 11 го испытания, однако далеко не простым. К счастью, с ними был преподобный Мин Лян, который также обладал необычными возможностями. Против Укунсюэ я бы оценил свои шансы как 50-50, так что Ухай мне не противник. Но если он начнет избегать боя, то остановить его также будет очень непросто. ГМ, вот что, поступим следующим образом. Младший брат, преподобная Лань Бин, вам придется объединить силы и постараться отвлечь или связать бой Ухая, чтобы я мог спокойно заняться Лянь Юэ. Преподобный Мин Лян с серьезным видом посмотрел сначала на одного, потом на другую. «Я не прошу вас победить его или убить, просто задержите его, хотя бы ненадолго. Справитесь», он выжидательно уставился на них. Мин Шань ответил успокаивающей улыбкой. «Не волнуйтесь, сеньор, хоть Ухай и страшный противник, которого мы с преподобной Лань Бин вряд ли смогли бы одолеть в честном бою, но уж задержать его не составит особой проблемы». Мин Шань и Лань Бин более чем неплохо ладили между собой. Они много раз объединяли силы против общих врагов в хаотическом астральном океане, так что выработали немало совместных уловок и комбинаций. Отлично, нужно все сделать быстро. Иллюзорная формация вокруг эфирного зала не представляет собой ничего особенного. Для нас она на один зуб. Однако во всех этих мелких дворцах эфирного зала расположилось немало падших дьяволов от 8-го испытания и выше. Поэтому, если мы промедлим, то толпа этих падших дьяволов 8-го и 9-го испытания налетит со всех сторон, и выполнить нашу миссию станет еще сложнее. Преподобный Мин Лян обстоятельно описал своим спутникам общий расклад. Это должна быть молниеносная атака. Если противник сумеет протянуть время, то в конечном итоге окажется в выигрышном положении, поскольку это территория сюмаистов. Преподобные Мин Шань и Лань Бин кивнули. Что ж, идемте. В тот же миг три ярких росчерка пронзили мембрану иллюзорной формации вокруг эфирного зала и невесомыми призраками исчезли в стенах дворца Лянь Юэ. Миледи Лянь Юэ занимала покои в восточном крыле дворца, тогда как Ухай разместился в западном. Преподобный Мин Лян незамедлительно устремился прямо к покоям миледи, тогда как преподобные Мин Шань и Лань Бин молчаливыми статуями застыли на границе между западным и восточным крылом дворца, не делая никаких попыток начать бой. Миледи Лянь Юэ, которая медитировала на кровати в позе лотоса, внезапно распахнула глаза. В ее руке мгновенно возник веер из странных пурпурных перьев, по которому быстро прокатилась волна сиреневого света. Дьяволица заметила яркую комету, которая стремительно надвигалась прямо на нее. Мин Лян, миледи посерела от внезапного осознания. Она не только видела ослепительный ореол, окутывающий приближающегося эксперта, но также ощутила на себе и смертельно острый взгляд преподобного. А уже в следующий миг, бдум, земля задрожала, а гора заходила ходуном. Личный дворец Лянь Юэ неожиданно просто взорвался, разметав куски мрамора и металла на многие ли вокруг. Эпицентр взрыва находился в тех самых покоях восточного крыла, где сражались миледи Лянь Юэ и преподобный Мин Лян. С того момента, как он проник внутрь, не успело пройти и секунды. «Вон отсюда!» — раздался разъяренный рык. Из обломков на месте западного крыла дворца к небесам устремился огромный мускулистый человек высотой 5-6 метров, вокруг которого непрерывно клубился какой-то черный туман. В руке он сжимал гигантскую черную секиру. Это был никто иной, как Ухэй в своей полной боевой форме черного пути. Его сила поражала воображение. Преподобные Лань Бин и Мин Шань даже не думали о том, чтобы сражаться с ним лоб в лоб. «Говори, где диаграмма Гахуа?» — проговорил преподобный Мин Лян через бессмертное чувство, обращаясь к зажатому в руке Юанину. Это было все, что осталось от миледи Лянь Юэ. С учетом того, сколько сил она потратила в этом бою, сгусток энергии казался тусклым и жалким. От него также явственно веяло страхом. «Мир дьяволов стоит того, чтобы за него умирать, если ты скажешь, где Гахуа, то я обещаю сохранить тебе жизнь. В противном случае смерть тебе гарантирована, а за последней чертой все теряет всякий смысл». Преподобный Мин Лян сохранял на лице все ту же добрую полуулыбку, однако его слова, переданные через бессмертное чувство, были совершенно безжалостны. Он знал, что диаграмма раскола небес в настоящий момент не у Миледи, поскольку подробнейшим образом исследовал ее Юанин, когда тот угодил ему в руки. «Даже смерть не заставит меня говорить», — в слабом голосе миледи Лянь Юэ послышалась усмешка. «Разумеется, только идиот стал бы носить диаграмму с собой». Лянь Юэ была уверена, что даже если преподобный разнесет здесь все по бревнышку и убьет множество сюмаистов, Гахуа он не найдет. Она сама также не могла ему ничего сказать. Если она это сделает, то вестник дьяволов, спустившись в их мир, узнает об обстоятельствах потери бесценного сокровища и непременно выместит свою злость на дворце Иньюэ. Более того, даже если бы она купила свою жизнь сейчас, это была бы лишь отсрочка. Вестник не стал бы оставлять ее в живых после такого провала. Но если она ничего не скажет и умрет, то дворец Иньюэ будет ждать неслыханная награда. Такую преданность вестник мира дьяволов не сможет проигнорировать. «Не хочешь говорить? Что ж, хорошо». На дне бездонных и безмятежных глаз преподобного Минлина на мгновение вспыхнул яркий свет. Однако именно в этот миг взбешенный Ухэй внезапно ринулся к нему, словно неостановимый снаряд. Все, что преграждало ему путь, обращалось в пыль. Перед лицом столь свирепой мощи преподобные Мин Шань и Лань Бин были бессильны. Даже просто задержать его было невозможно. Глазам Цинь Юэ неожиданно предстала невероятная для хаотического астрального океана картина. Спокойные, мерно вздымающиеся и также неспешно опадающие волны. Следующее, что его поразило, невероятно плотный фон священной энергии. Брат Цинь Юй, Лянь Чун, явно пребывающий в приподнятом настроении, указал на гигантский остров вдали. «Это мой дом, дьявольский остров Пен». Этот кусок суши сложно было назвать островом, на нем уместились бы все три великие империи континента Цаньлун, и еще бы место осталось. Впрочем, основную часть Цаньлуна все же занимают не империи смертных, а необъятная глушь. Дьявольский остров. «Хозяин, я наконец-то попал на легендарный дьявольский остров Пен». Чернильный Цилинь не скрывал своего волнения. Его изначальное место обитания было слишком далеко отсюда. С его уровнем силы он даже не смел и думать о том, чтобы отправиться сюда. Цинь Юй с шумом выдохнул. Дьявольский остров Пен и впрямь по праву носит титул первого острова в хаотическом астральном океане, восхищенно проговорил юноша. Даже отсюда, с такого большого расстояния, он мог чувствовать чудовищную ауру этого места. Цинь Юй ощущал себя обычным смертным перед оскаленной пастью свирепого хищника. Дьявольский остров разделен на внешнюю зону, внутреннюю и центральную. Во внешнем круге живут падшие 6 го и 7 го испытаний, во внутреннем – 8 го и 9 го. В центральную же зону имеют право входить лишь падшие от 10 го испытания и выше. Лянь Чун совершенно добровольно принялся объяснять. Как-никак, он здесь вырос и знал остров как свои 5 пальцев. Центральная зона, в свою очередь, разделена на две части. Одна из них – дворец золотых крыльев, принадлежит моему почтенному дядюшке, а вторая называется «Дворец Асуры», и там живут мои родители. Брат Цинь Юй, мой почтенный дядюшка, невероятно гордый человек. Он не воспринимает всерьез даже большую часть падших 11 го и 12 го испытаний, так что редко кто приходится ему по душе. Поэтому, когда мы прибудем в центральную зону, ни в коем случае не суйся на территорию Дворца Золотых Крыльев, с серьезным видом предостерег юношу Лянь Чун. Цинь Юй знал, что тот говорит из добрых побуждений, так что кивнул. «Не беспокойся, без разрешения и шагу туда не сделаю». Однако в его душе против воли вспыхнуло любопытство. Он задумался. Легендарное и непобедимое существо, с которым не сравнятся даже падшие 12 го испытания. Интересно, что он за человек? Пока он размышлял, несколько сотен человек внезапно взлетели с поверхности острова Пен, разделившись на две группы и охватывая их с Лянь Чуном с двух сторон. Молодой мастер, двое мужчин средних лет, летящих во главе отрядов, встретили их радушными улыбками. Оба они были падшими 11 го испытания. «Где мои родители?» — удивленно поднял бровь Лянь Чун. Он не верил, что отец и мать, едва не похоронившие его совсем недавно, не выйдут навстречу при первых признаках его приближения. Командиры отрядов переглянулись и с улыбкой повернули головы в сторону острова, а с той стороны уже с невероятной скоростью приближались две фигуры. Это была невероятная пара: красивый молодой человек с безупречными чертами лица и обворожительная красавица ему под стать. На вид им можно было дать лет 20 с хвостиком, не больше. При виде Лянь Чуна в глазах этой парочки вспыхнули радость и облегчение. «Чун Ер, отец, мама», — как ни удивительно, но у Лянь Чуна покраснели глаза, словно от избытка чувств. Он бросился вперед и заключил мужчину и женщину в объятия. Том 10, глава 37. «Классы божественных зверей — это и есть маленький друг Цинь Юй, который спас моего сына, да». Приблизившаяся красавица, от которой исходила аура благородства и достоинства, с улыбкой вперила в Цинь Юя взгляд своих прекрасных глаз. Юноша без подсказки догадался, что эта женщина — мать Лянь Чуна по имени Хуи, второй мастер дьявольского острова Пен и падший дьявол 12 го испытания. До прибытия на дьявольский остров Лянь Чун выболтал множество подробностей о своих родителях. Юноша уже хотел ответить, когда заговорил его спутник. «Мама, это мой брат Цинь Юй. Я толком не рассказал в сообщениях, что со мной тогда произошло, так что вы не в курсе, что он сделал. Когда я проходил небесное испытание, я потратил все силы и с огромным трудом преодолел первые 5 молний. Я был в отчаянии и уже распрощался с жизнью, но в самый последний момент вдруг появился брат Цинь Юй и дал мне пилюлю из вечной сущности. Мам, ты просто не представляешь, насколько невероятен эффект этой пилюли. После того, как я ее проглотил, в мгновение ока мои силы восстановились до максимума». Второй мастер Хуи и третий мастер Лянь Ся, когда они общались с сыном через передатчик, Лянь Чун лишь упомянул, что Цинь Юй спас его в последний миг. Подробнее обсуждать этот вопрос они не стали, поскольку хотели дождаться возвращения сына и подробно обсудить все вживую. «Чун Ер», — выдохнули обеспокоенные родители, испытавшие приступ запоздалого страха. Очевидно, если бы Цинь Юй появился хоть на пару минут позже, то шестая молния навечно лишила бы их любимого отпрыска.